336. Если каждая клетка заключает целое мироздание, то каждый человек есть прообраз Создателя при всей беспредельности. Как нужно научиться почитать Духа Святого? Можно ему присвоить лучшие имена, можно даже наполнить им сердце без имени, когда все имена будут выплеснуты, как из переполненной чаши. Но недопустимо поношение, ибо оно пресекает нить света. Установление учительства нужно как естественное звено к постижению Агни. 337. Почему же существа огненные редко появляются земным жителям? И тому есть научное пояснение. Великий говорил: «Не трогай меня». Так просто сказана сущность соотношения мира огненного к земному. Мир огненный, как мощное динамо для земных ощущений. Тело земное сгорает от прикосновения к существу огненному. Даже не только прямое прикосновение, но сама близость может остановить сердце воплощенного. Нельзя вносить в помещение горючее зажженный факел. Врач, самый земной, знает, сколько электрической силы может выдержать сердце человеческое. Но напряжение сил огненных несравнимо с обычным электричеством. Само явление фохата может быть зримо не всегда. Сколь же редко могут появиться светлые гости. Люди недисциплинированы. Они могут или стремиться дотронуться, или ужасаются, и тем самым сгорают. Не забудем, что страх может сжечь сердце. Даже в белой магии при светлых вызываниях вопрошатель заключается в круг, чтобы охраниться от токов огненных. Конечно, сердце, познающее огонь, может постепенно к нему приобщиться. 338. Трудно от земли обратиться к огненному миру, но также нелегко подойти к земным сферам от тонкого мира. Это ныряние можно сравнить с водолазом. Как водолаз должен надевать тяжкий доспех, чтобы противостать давлению океана, так идущий на землю должен окружить себя тяжкую плотью. Мудро состояние новорожденного, когда он может постепенно принять на себя земные тягости. Не одно семилетие требуется, чтобы овладеть земным существованием, потому следует так бережно охранять явление детей. 339. Темные не дремлют. Они сохраняют гораздо большее соединение со своей иерархией, нежели так называемые воины света. Темные знают, что их единственное спасение — тьма, но светляки много блуждают, много рассуждают и мало любят свою иерархию. 340. Последуйте за мною, устремитесь ко мне, только так можете понять будущее. Что можно предпочесть силам светлым? Можно обновить веру как непреложность, непригодна вера, которая не ведет всю жизнь. Указуя на страны, которые утеряли путь. Машина еще движется, но без обновления сознания уже нечем жить. Новое сознание придет лишь от Духа. Новая сила может укрепиться только знанием миров высших. Накопление таких знаний укрепят жизнь. Можно отказаться от самого нужного, не думая о будущем. Нужно принять все переходы как улучшение. Один порыв в мысли перенесет через пропасть. Даже, казалось бы, самое неизбежное зависит от качества мысли. Утверждение мысли может даже изменить возвращение на землю. Обычно рассматривают тонкий мир как пассивное состояние, но оно может быть не только пассивным, но и активным. Если на небе, как на земле, то значит и там существуют условия к высшим достижениям. Мы не должны мерить лишь средними мерами. Если средняя мера между воплощениями будет до 700 лет, то то может быть мера 7 лет и даже 3 лет. Сами кармические условия гнутся под молотом воли, та же мысль будет лучшим огнехранителем. Неопалима мысль. Человек, исполнившийся верою, мыслью, даже на земле теряет веси. Та же мысль ведет и к высшим мирам. Человек, выбитый из равновесия, просит минуту покоя. Этот покой есть нагнетение воли. Без воли нет и веры. Так мы вооружаем оружием светлым.